Благодарение нашему Господу Иисусу Христу за то, что Он дарует мне возможность открыть свое сердце тем людям, которые, возможно, стремятся к познанию истины, но не находят на это сил, тем, которые находятся в оковах греха и не находят правильного пути. Те слова, которые Господь положил мне на сердце, будут свидетельствовать о том, что для каждого человека означает выход из безнадежности, ведущий к источнику настоящей свободы и настоящей радости. В жизни каждого человека возникают вопросы, для чего я живу и что меня ожидает после этой кратковременной жизни. Но прежде чем ответить на эти вопросы, я хотел бы вернуться немного назад, когда ложные радости, радости в кавычках мира, занимали мою повседневную жизнь. Когда наступает время рождения ребенка в семье, родители желают, чтобы их ребенок был счастлив. Но слово «счастье» понимается многими родителями неоднозначно. Лишь тот, кто дает жизнь каждому ребенку, дает правильный ответ на вопрос, что есть счастье и что есть истина. Год 1964 был годом моего рождения. И как прошло мое детство, легко сказать в нескольких словах. Как и у всех детей, которых учили, что Бога нет, и что человек произошел от обезьяны. Постоянное недовольство моего отца моим поведением вызывало у меня ненависть к нему, а мама была лишь посредником между мною и отцом. И результат не заставил себя долго ждать. Жизнь с родителями становилась все невыносимей. Хотя что-то подсказывало моему сердцу, что я веду себя неправильно, но страх перед своим отцом, который впоследствии вырос в болезнь, заглушал все добрые чувства к нему. Меня влекла улица, и я легко поддавался водовороту уличной жизни, и так понимаемая «свобода» в кавычках была всем, к чему я стремился. Я уподобился флюгеру, который, обдуваемый ветром, вращается из стороны в сторону. Но важно заметить, что окружавшие меня товарищи, познавшие в своей недолгой жизни вкус наркотиков и дурман алкоголя, передавали свое познание и мне. А мне не хотелось быть белой вороной, и я с удовольствием принимал все. Если алкоголь меня мало прельщал, то гашиш овладел мною полностью. Вопрос о том, где взять наркотик, заставлял размышлять над тем, чтобы иметь свое и не зависеть от кого-то. И к моей радости эта проблема была решена, у меня появилось свое и много. Но опять отец вмешался в мою жизнь, и 1980 год стал для меня роковым. Гашиш весом в 2,5 килограмма, найденный моим отцом на балконе, был отнесен в милицию. Обыск в квартире. Наркотические таблетки, забитые гашишем папиросы, предстали предо мной в кабинете следователя. В результате санкция прокурора – взять под стражу. Ну вот, кажется, финиш, но нет. И там в камере предварительного заключения доступ к наркотикам был нетрудным. Немного нужно было иметь, чтобы приобрести ту или иную порцию гашиша. Хорошие вещи и деньги давали возможность получать наркотик из рук уже представителей власти. Гашиш стал смыслом моей жизни. Но камера. Как хотелось глубоко вдохнуть свежий воздух. И мысли о родителях, особенно в тот момент, начали проявлять себя. Но опять-таки ненависть одерживала победу. Пребывание в камере становилось невыносимым. И вдруг мне пришла мысль поискать выход из этого положения. Обман на признаки аппендицита сработал в цель. Больница, операция и разрешение под расписку выпустить меня на свободу до суда. Я никак не хотел согласиться с тем, что я во всем виноват. Состоялся суд, и, к сожалению, я был лишен свободы, но ненадолго, всего на один год, с принудительным лечением от наркомании ВТК общего режима. Условия содержания в колонии были ужасными. Ежедневные избиения, издевательства разбивали человека как личность. Последние дни проходили очень долго, но долгожданный день настал, и ворота со скрипом закрылись за моей спиной. Остались воспоминания, которые заставляли еще долгое время вздрагивать по ночам во сне. Что же ожидало меня на свободе? Недовольный вид отца, наигранные хорошие отношения и, как всегда, слезы матери. Год 1982 прошел в ожидании чего-то, в скандалах, ссорах и в размышлениях о своей дальнейшей жизни на нарах в следственном изоляторе города Ош, Киргизской ССР. Срок 4 года в колонии строгого режима ничуть не огорчил меня. Но лечение в наркологическом диспансере подорвало мое здоровье. После 6-месячного пребывания в колонии у меня произошла ссора с таким же заключенным, как и я. И мне показалось, что применение ножа объяснит ему мою правоту. Ужасный крик моего противника в помещении жилой зоны после 24 часов ночи, когда нож, находившийся в моих руках, вошел в его измученное тело. Кровь, конвой, вызванный дежурным по колонии, и дополнительные 5 лет тюрьмы вывели меня из оцепенения. Я посвятил себя лагерной жизни, и мой срок проходил быстро. Но 1989 год был роковым годом в моей так называемой жизни. Смысл жизни, над которым я никогда не задумывался, был полностью потерян. Полная апатия ко всему, депрессия, давившая мое сердце, подтачивали мои физические силы. Почему? Почему это все со мной? Где выход? Откуда появилась эта ненависть не только к отцу, но теперь уже ко всем окружающим меня людям? Откуда она взяла себе начало? Как дальше жить? Ночи были для меня спасением. А как только мои глаза открывались, все начиналось сначала. Но всему есть предел. Все больше меня будоражили мысли покончить жизнь самоубийством. Но что-то непонятное останавливало меня. Окружавшие люди не интересовали меня. Улыбки на лицах людей, лишенных свободы, как и я, раздражали меня. Хотелось крикнуть: «Чему вы радуетесь? Ведь вы никому не нужны. Родители отказались от вас. На свободе вас никто не ждет. Ваша жизнь здесь, за колючей проволокой, куда вы рано или поздно попадете вновь». Снова хотелось заглушить свое сознание употреблением наркотиков, но ничего не помогало. Мой товарищ, с которым у меня были более-менее налаженные отношения, переживавший 2 гепатита от употребления опиума, имел общение с одной женщиной, которая называла себя верующей, верующей в того, кого я еще не знал. Он вел с ней переписку. В ответ на его письма она высылала различные брошюры о неведомом мне Боге. Молитвы, записанные на клочках бумаги, которые случайно, как я понимал, попадались мне на глаза, запали мне в очерствелое сердце. Мне словно кто-то подсказывал: «Запиши их и выучи». Я не знал, откуда это и чей голос обращается ко мне. Я не придавал этому значения, но когда мне попало в руки Евангелие от Иоанна, и я прочитал первые строки, во мне что-то перевернулось, и хотелось плакать. Я решил попробовать последний вариант – помолиться. И когда мне оставался 1 шаг до того места, которое Библия называет адом, Бог, как я понял уже впоследствии, остановил меня. Придя вечером в комнату, где я спал, а там спали еще 12 человек, я лег в постель, закрылся одеялом и повторял выученную молитву «Отче наш». Я засыпал с молитвой на устах. Тревожное сновидение побуждало меня помолиться даже во сне. Очнулся я весь мокрый от пота и почувствовал такую легкость и слабость в груди, что не поверил, что это облегчение произошло со мною. Вскоре в нашу колонию стали приезжать верующие. Я начал посещать их служение. У меня было одно желание – выйти на свободу и служить тому, кто спас меня и даровал мне познание истины, вернул мне смысл жизни и объяснил, кто есть человек на этой земле. И вот уже 4 года я с Иисусом Христом. В 1991 году, 17 января, я освободился из колонии строгого режима. А 10 августа того же года я вступил в завет с Господом, принял водное крещение. Господь послал мне спутницу жизни. И сейчас мы всей семьей служим Господу, свидетельствуем всем о Христе, о том, кто имеет силы вывести измученных на свободу. Бог делает чудеса. Он не хочет смерти грешника. Он возвращает человека в то состояние, в каком должен находиться человек. Слава ему вовеки. Аминь. Владимир Якубович.